мудрое применение созерцания. Буддисты медитируют на самые разные объекты. Надо старательно выбирать объект медитации. Выберите такой объект медитации, чтобы он бодрил ум, когда тот нуждается в энергии, и успокаивал ум, когда тот нуждается в умиротворении. Но надо предостерегать себя некими словесными формулами, когда вы созерцаете на медитативной тропе, чтобы ум не пускался в праздные рассуждения. Добиться этого очень легко. Мы должны быть очень сознательными, должны замечать начало, середину и окончание пути. Я действительно остаюсь со своим объектом медитации или размышляю о чем-то другом? Если вы ходили туда-сюда на медитативной тропе 4 часа, но находились в состоянии осознанности лишь минуту из всего этого времени, значит, вы медитировали только одну минуту. Помните о том, что имеет значение не продолжительность медитации, а ее качество. Если во время медитации ум бродит где-то, значит, вы не медитируете. Вы не медитируете так, как учил Будда, то есть для развития ума. Наиболее важно для нас развитие качества ума, а не продолжительность медитации.